Глава 14. Ночь ярких огней. Тяжелый армейский грузовик рычит мощным электрическим движком. В открытом кузове с деревянными бортами хорошо знакомый стальной контейнер. Совсем молоденький парнишка-водитель пытается задом завести грузовик в распахнутые ворота. Виант невольно улыбнулся, только получается у парнишки паршиво, точнее, совсем не получается. «Каракатица беременная! Влево, влево давай!» Возле ворот военный моряк в серой форме с нашивками на погонах, то ли сержанта, то ли старшины, машет руками и кроет парнишку водителя матюгами. «Ого-го!» — Виант молча подивился. «Столь крепких выражений на детарском слышать еще не приходилось». «Не коси, не коси, кому говорю! Прямо вставай!» Наберут, понимаешь, молодняк необученный. То ли сержант, то ли старшина смачно сплюнул и тут же крикнул еще громче. «Давай, газуй помалу!» Ну вот тяжелая армейская машина встала точно напротив распахнутых ворот. В очередной раз взревел мощный движок. Грузовик нервными рывками вкатился вовнутрь. «Отлично!» Виант приподнялся на лапах. Можно выдвигаться на исходную позицию. Ветошь, серый кусок ткани бывших штанов, болтается на шее не то плащом, не то большим носовым платком. Таскать ее за собой по влажной земле совсем неудобно. Плотная ткань то и дело цепляется за малейшие углы и выступы. Зато ветошь — отличная маскировка. Неторопливо, стараясь не делать резких движений, Виант пересек бетонную дорожку. Левый бок прижался к стене самого крупного на военно-морской базе здания. Теперь осталось дождаться, пока тяжелая машина разгрузится и тронется в обратный путь. Виант прилег на живот и поджал под себя лапы. Интересно, у парнишки-водителя хватит ловкости и опыта вывести грузовик прямой наводкой через распахнутые ворота? Или тяжелая машина благополучно снесет часть стены. Дневной сон в вертолетном ангаре прошел спокойно. Почти, если не считать недовольных голосов, что разбудили Вианта в начале четвертого часа. Или если перенести в нормальное время, примерно в 8 утра. Двое то ли моряков, то ли пилотов вертолета принялись громогласно выяснять отношения прямо возле верстака. Яблоком раздора стал пропавший за ночь суточный армейский паёк. Спорщики обвиняли друг друга в воровстве и во всех смертных грехах сразу. Что самое прикольное, ни один так и не догадался заглянуть под верстак, хотя пустую банку из-под рисовой каши с говядины и разорванную пластиковую упаковку в ящике для мусора они нашли сразу. Бравые вояки шумели и ругались около 30 минут, а потом ушли. Наверное, решили, что суточный паёк украл кто-то третий. Больше никто и ничего не потревожило сон Вианта за верстаком. И слава богу! Обычно Виант предпочитает ждать, пока на землю опустятся сумерки. В темноте черной крысы пробегать через дороги и сжаться вдоль стен – самое то. Только на военно-морской базе, что день, что ночь, один хрен. Круглые сутки сухопутный оплот ВМФ ярко освещенный гудит, как растревоженный улей. Машины и военные моряки шныряют туда-сюда, как ошпаренные. Терпение у Вианта лопнуло на исходе седьмого часа, примерно в 6 вечера. Вот тогда-то и пришла в голову мысль повязать вокруг шеи ветошь, как маскировочную накидку. Люди привыкли, что у них под ногами постоянно валяется всякий мусор. Грязная тряпка не исключение. Для сравнения, крысиный силуэт непременно стрельнет в мозг человека тревожным сигналом. А так Виант усмехнулся. Не раз и не два офицеры и матросы проходили мимо него, едва ли не наступали на него и ничего не замечали. Главное вовремя спрятать под тряпку длинный хвост. «Все, амба!» «Убирайся отсюда!» Из распахнутых ворот долетел голос то ли сержанта, то ли старшины. Бог знает, что у них там нашито на погонах. Тяжелый армейский грузовик с недовольным урчанием выбрался наружу. Вот теперь можно попытаться проникнуть вовнутрь. Тихой тенью, стараясь не высовывать нос из-под серой ветоши, Виант торопливо прошмыгнул вовнутрь самого большого на базе здания. Армейский грузовик очень вовремя прикрыл его высоким бортом от глаз то ли сержанта, то ли старшины. Внутри, за распахнутыми воротами, склад. А чего еще было ожидать? Виант прошмыгнул за ближайший штабель стальных контейнеров. Но не только. Самое крупное на базе здание является и складом, и лифтом в подземную и, несомненно, еще более крупную часть военно-морской базы. Просторный зал наполнен холодным белым светом. Штабеля стальных контейнеров аккуратно сложены вдоль стен. В глубине напротив распахнутых ворот горловина шахты лифта. Стальная клетка из мощных балок с ограждением из крупной сетки. Сверху со второго этажа спускаются толстые тросы. Виант уставился в потолок. Наверное, там находятся механизмы управления лифтом. Двое моряков в серой форме с помощью потолочной кран-балки аккуратно опускают стальной контейнер на тележку. Как несложно догадаться, после по тонким железным рельсам ее затолкают в лифт и отправят вниз. Его кубатура как раз предназначена для контейнера габаритами 2 на 2 и на 4 метра. Что самое интересное, этот лифт предназначен не только для грузов, но и для людей. С час назад Виан сам видел, как в этот склад вошла большая группа морских офицеров, человек 30. Обратно никто не вышел. Раз на складе их нет, значит, все спустились. Лифт – самый верный способ попасть вовнутрь базы. По крайней мере, Виант приподнялся на лапах. Он на это очень надеется. Наверное, зря. Стальные контейнеры плотно обступают горловину лифта. Однако возле его порога свободного пространства и ярких электрических светильников более чем достаточно. К тому же постоянно работает как минимум двое моряков. А что там внизу? Виант отвел глаза в сторону. «Также полно свободного пространства, света и моряков?» «То-то люди удивятся, когда заметят кусок ветоши, который против ветра и правил физики стремится пробраться вовнутрь секретного объекта». «Дела!» — Виант печально вздохнул. «Рискнуть? Или все же попытаться найти другой путь? А есть ли этот самый другой путь? Если есть, то где его искать? Ну и задачки, прости господи. Моряки продолжают споро работать. Тот, что постарше и посолидней, расхаживает с пультом дистанционного управления кран-балкой. Второй помоложе с помощью тросов цепляет очередной стальной контейнер. Понятно, моряки сгружают с телеги очередной из-под земли и сейчас займутся другим с материка. Виан сощурил глаза. Если в конец оборзеть, то в принципе можно будет запрыгнуть на тележку и прикинуться ветошью. Пусть только моряки поставят на нее контейнер с большой земли. Неистовый рев. Виант аж подпрыгнул на месте. Душа убежала в левую пятку, а сердце в правую. Это сигнализация. Звуки сирены словно заметались между стенами. Мужской голос с нарочистым спокойствием объявил. «Внимание! Воздушно-космическая тревога! Воздушно-космическая тревога! Нас атакуют! Персоналу занять места согласно боевому расписанию! Внимание!» Объявление под аккомпанемент сирены завернуло на второй круг. Матросы у лифта не на шутку встревожились. «Уходим!» — тот, что постарше, рывком скинул с шеи ремень от пульта. Другой помоложе с размаху хлопнул ладонью по большой красной кнопке на стальной колонне лифта. Яркий свет в зале тут же сменился на красный аварийный. Как раз, чтобы выскочить вон и не разбить в темноте нос о контейнер. О, Господи! Виант встрепенулся. В голову ударил страх. Тревога. Ни разу не учебная, а самое, что ни на есть боевая. Неужели началось? А он на военном объекте. Лапы сами по себе рванули в сторону лифта. Неразбериха, это же верный шанс проскочить. Либо сейчас, либо никогда. Невидимая сила прямо на ходу развернула Вианта и шлепнула спиной о пол. «Да чтоб вас!» — пискнул Виант. Подлая маскировочная накидка, кусок серой ветоши, в самый неподходящий момент зацепилась за первый же угол. Завязка вокруг шеи, словно удавка, стянула горло. Виант судорожно сорвал с себя маскировочную накидку. Людям сейчас не до него. Это шанс. Как крыса, он может спуститься в шахту лифта. Виант подскочил к стальной клетке. Только не это. Виант едва не споткнулся о тонкий рельс. Толстые бетонные плиты с тихим гулом сомкнулись над горловиной шахты. Путь вниз отрезан. Чуть раньше сам лифт с тихим гудением ушел в глубину. Виант... О том, чтобы пролезть следом, не может быть и речи. Виант оглянулся по сторонам. Ну, ни одной дырки. Ну да, подземная часть базы закрывается герметично, на случай применения противником оружия массового поражения. О, Господи, от простой, казалось бы, мысли внутренности покрылись льдом. Виант во второй раз почувствовал себя загнанной в угол крысой. Причем опять не фигурально, а очень даже реально. Остается только одно — сматываться. Мысль об оружии массового поражения словно пендель под зад. Виант со всех лап рванул на выход. Острые коготки заскребли по бетонному полу. Но только этого не хватало. Широко распахнутые ворота на самом деле автоматические, и теперь, чтобы им всем пусто было, торопливо закрываются. Только не это. Рывок. В самый последний момент Виант проскочил сквозь щель между створками. Ребра отозвались болью. «Чуть не раздавили, проклятые!» Виант плюхнулся на бетонную дорогу. Стальные ворота с глухим гулом закрылись за его спиной. Короткий рывок на спринтерской дистанции сожрал массу сил. Казалось бы, лапы налились свинцом. Сейчас бы прилечь где-нибудь и отдохнуть. Куда там? Словно в доску пьяный, пошатываясь из стороны в сторону, Виант приподнялся на лапах. В голове запульсировала паническая мысль. «Не успел, не успел!» Словно подтверждая самые дурные предчувствия, наружное освещение вырубилось в одно мгновение. Вианта обступила тьма, как в глухом лесу, когда на десятки километров ни огонька, ни проблеска. Лишь за толстыми створками ворот продолжает натужно реветь сирена, а мужской голос монотонно вещает о необходимости занять места согласно боевому расписанию. Военно-морская база — секретный объект, стопудовая цель для ядерного удара. К черту точку выхода! Виант вновь припустил со всех лап. В первую очередь нужно остаться в живых. И опять, словно желая морально добить, сигнализация и мужской голос разом заткнулись. К темноте добавилась зловещая тишина. До ворот остались считанные десятки метров. Шелест и лязг, словно разрыв фугасного снаряда. Виант вильнул в сторону. Сила инерции опрокинула его и перекатила несколько раз по земле. Спина и лапы окутались болью. Что это было? Виант поднял голову. Ну ни хрена себе! Над ближайшим бетонным кольцом появилась низенькая башенка. Точнее, Виант перевернулся на лапы. Серый бронекупол, из которого торчит ствол. Точнее, связка из четырех крупнокалиберных стволов. Тихий шум электродвигателя словно разбудил от зимней спячки. Связка из четырех крупнокалиберных стволов развернулась в сторону берега. Еще только этого не хватало. Виант побежал, что было сил. Всегда и везде при любой атаке систему ПВО и ПРО давят в первую очередь. Просто находиться рядом с бетонными кольцами уже смертельно опасно. Западня. Самая натуральная западня. Встречный ветер обдувает морду, уши хлопают по спине. Лапы без устали цепляются в бетон дороги. Справа и слева из-под земли выглянули еще два бронекупола со связками крупнокалиберных стволов. «Ну что такое?» Виант резко уперся передними лапами и затормозил. Сила инерции перебросила его через голову. Буквально в самый последний момент удалось заметить маленькие серые изоляторы на столбах, колючая проволока, в том числе и на воротах под напряжением. Физика, не подведи. Короткий разбег и затяжной прыжок. Прямо в полете Виант вытянулся черной стрелкой. Колючки справа, колючки слева. Одна из них крайне неприятно царапнула правый бок. Виант почти идеально проскочил между стальными проволоками под напряжением. Четыре лапы одновременно коснулись земли по ту сторону периметра. Виант резко развернулся и повалился на бетонную дорогу. Спина и голова отозвались болью. Зато длинный крысиный хвост так и не коснулся убийственных проволочек. Валяться и приходить в себя некогда. Словно танцор брейк-данса, Виант развернулся и вскочил на лапы. А теперь снова бежать. Придорожные фонари вырубились вместе с освещением базы. Но света звезд и прекрасной Аниты над головой вполне хватает. Виант, что есть духу, несется по бетонной дороге в сторону берега. Ох, если бы его видел Сергей Николаевич, школьный учитель физкультуры, то непременно поставил бы твердую пятерку. Так быстро и с таким упоением Виант еще ни разу в жизни не бегал. Длинная дорога на берег закончилась. Виант сбавил ход и остановился уже на причале. Какой облом! Что дальний, что ближний конец бетонной полосы зияют пустотой. Лишь портовый кран возвышается над головой надломленным великаном. Ну правильно, Виант шумно выдохнул. И какого черта, спрашивается, он решил, что здесь должно стоять то самое грузовое судно, что доставило его на Вивран? Будто военные матросы только и ждут, когда черная запаренная крыса заскочит на палубу, чтобы тут же убрать трап и отчалить от берега. Гнев и обида сжали горло. Никто и ничто не ждали и не собирались его ждать. На негнущихся лапах Виант пробежался до конца причала и глянул вниз. Ночь, увы, не настолько темная, чтобы включилось черно-белое зрение. Там под основанием причала угадывается плеск волн. Ниландскому морю все равно, что там затеяли люди. Может, Виант поднял голову того вплавь? По плечам и спине тут же скатилась судорога. Но уж нет. Виант отскочил от кромки причала. Тело само вспомнило то случайное очень короткое купание в водах Ниландского моря. Это же самый верный способ покончить с собой. Уже через десяток метров студеная вода высосет из его тела все тепло, и он камнем уйдет на дно. Нет, это не выход. Тогда... Низкий ракочущий гул окатил с ног до головы. Виант шлепнулся на задницу. В море, в километрах двух от берега, с борта корабля стартовала ракета. Яркий выхлоп на миг осветил серый корпус, палубную надстройку и высокую стальную мачту. А потом еще несколько раз стартующие ракеты, словно исполинские факелы, осветили корпус боевого корабля. Шесть огненных звезд, вопреки законам физики и астрономии, ушли в звездное небо. Как будто и этого мало, низкий ракочащий гул толкнул в спину. Виант развернулся на месте. С острова Вивран, с той самой военной морской базы на противоположном берегу, стартовали ракеты. Еще больше ярких огненных звезд ушло в ночное небо. Низкий ракочащий гул словно бьет по щекам. Дальше на юг, дальше на север, запад, восток, с островов, с невидимого берега и прямо с воды в ночное небо уходят все новые и новые огненные звезды. Это же Виант поднял голову, массовый пуск. Прямо у него на глазах, только в этой части Ниландского моря, стартовало не меньше 3-4 десятков баллистических ракет. Это сколько же ядерных боеголовок только что покинули недра пусковых шахт. Это сколько же городов и деревень через считанные минуты превратятся в груды радиоактивных развалин. Господи, за что? Виант шлепнулся на спину. Да так и остался лежать. Ужас, самый настоящий ужас, сковал тело ледяными цепями и навалился сверху ледяной глыбой. Массированный ядерный удар не останется без ответа. Показалось, Вян сощурил глаза. «Нет, нет, не показалось. Высоко-высоко в небе на миг вспыхнула маленькая, но очень яркая звездочка, а потом еще и еще одна. Вниз на планету, словно огненные грозди фейерверка, посыпались крошечные искорки. Только в отличие от праздничного салюта, они не думают гаснуть, а летят и летят на планету. Что это было? Какой-то объект на орбите? Да какая разница? Вспышка злости растопила ледяное оцепенение. Виант рывком вскочил на лапы. Счет на минуты. Очень, очень скоро прилетит ядерный ответ. Эта база, будь она проклята, на самом деле весьма важный объект. Турели и куча стартовавших ракет — яркое тому подтверждение. Только как убраться с острова? Виант затравленно оглянулся по сторонам. Катер. Да, точно. На берегу, недалеко от воды, прямо на песке, как и прежде, стоит небольшой катер с красными бортами. А это идея. Причал быстро закончился. Виант с разгона плюхнулся на прибрежный песок. Катер с красными бортами рядом совсем. Дай бог, люди решат воспользоваться им, чтобы удрать с острова. Но быть того не может, чтобы хотя бы у кого-нибудь из многочисленной обслуги военно-морской базы не сдали нервы. Одно дело мирное время, когда всякие там полиции и трибуналы могут замести на пару десятков лет, а то и сразу к стенке поставить. И совсем другое — ядерный Армагеддон. Прежний мир уже трещит по швам. Очень важно вовремя выбраться из него, чтобы не полечь за хвост собачий под его обломками. Крысиный трап далеко не самой первой свежести. По ржавой стальной цепочке от бетонного колышка до носа Виант взобрался на борт. Так, где-то нужно спрятаться. Бешеной юлой Виант крутанулся на месте. Только где? Стекла в кабине в рост человека закрыты железными листами. Не пробраться. Впрочем, на самой нижней ступеньке в кабину управления зияет большая дыра. Недолго думая, Виант нырнул в нее. В нос шибанул запах ржавчины и машинного масла. Виант крутанул головой. Кажется, это трюм катера. Где-то здесь должен быть мотор или электродвигатель. Только почему здесь так темно? Виант приподнялся на задних лапах. В полной темноте, само собой, должно было бы включиться ночное черно-белое зрение. Да, сейчас окружающий мир, как и положено, черно-белый. Не цветной, но уж больно блеклый и едва заметный. Тогда где ясная и резкая картинка? Дурное предчувствие скопилось на затылке холодным стальным шаром. Дыра в лестничной ступеньке слишком маленькая, чтобы пропустить в трюм достаточное количество света звезд. «Значит...» — Виант медленно развернулся. Мордочку тут же обдал свежий морской ветер с запахом соли. «Только не это!» — Виант разочарованно пискнул. «Люди, во козлы, не просто вытащили катер с красными бортами на берег, а сняли с него все самое ценное. Под лапами пустой постамент для двигателя, а прямо перед Виантом в корме зияет большая прямоугольная дыра». Когда-то здесь наружу выходил вал грибного винта, а теперь в трюм катера без проблем проникает свет ночных звезд и свежий ветер. Этому малому суденушку больше не суждено браздить воды Ниландского моря. Его не получится использовать даже в качестве простой лодки. Для начала нужно будет хоть как-то заделать прямоугольную дыру и прочие щели. А это работа как минимум на день. Виант без сил плюхнулся на пустую станину. Последняя, самая призрачная надежда удрать с острова растаяла, как туман поутру. Люди никогда и ни за что не воспользуются этим катером. Кто только мог, либо уже удрал с острова, либо засел в подземной части базы. Впрочем, Виант поднял голову. «Это идея». «Да, идея. Раз не получилось удрать подальше, тогда остается только одно — спрятаться как можно глубже под землю. В конце концов, что он теряет?» Через прямоугольную дыру в корме катера Виант выпрыгнул на прибрежный песок. Не зря говорят, что даже в самой критической ситуации, в самую первую очередь, нужно думать, думать и еще раз думать. Он же поддался первобытным инстинктам и положился на волю собственных лап. Это не тот случай, когда от опасности можно просто удрать или спрятаться. Если путь от базы до причала Виант пробежал на твердую пятерку, то сейчас едва набрал на слабую двойку. Сил еле-еле хватает на то, чтобы торопливо перебирать лапами. Это даже трусцой назвать нельзя. А что делать? Виант тихо вздохнул. Эмоции и спринтерский забег осели в мышцах свинцовыми гирями и сковали грудную клетку стальным обручем. Одна радость — база рядом. Темные фонари по обочинам дороги и твердый, почти ровный бетон под лапами — отличные указатели направления. А вот и сама база. Кажется, будто она вымерла. Темнота, тишина и никого вокруг. Виант замер перед воротами из колючей проволоки. Перепрыгнуть с разбега, как в первый раз? Правый бок тут же отозвался болью. Нет. Виант плюхнулся на живот и печально улыбнулся. Не стоит и мечтать. Одна надежда, как солдат на поле боя, проползти под нижней проволокой по-пластунски. Как бы ни была плоха усталость, она помогла избавиться от эмоций. Глупо, конечно, однако нет сил даже бояться. Осторожно, стараясь не отрывать задницу от земли, Виант двинулся вперед. Те, кто делал эти ворота, вряд ли планировал перегородить дорогу не только людям, но и крысам. Однако в лучших традициях закона подлости самая нижняя проволока натянута едва ли не в 10 сантиметрах от земли. Виант осторожно передвинул лапы с места на место. Инструкции ПТБ предупреждает, что напряжение до 1000 вольт опасно, если только коснуться токоведущей части. Периметр базы вряд ли находится под напряжением в 10 тысяч вольт. Тогда изоляторы на столбах были бы куда более солидными. Только не стоит расслабляться. Чтобы убить крысу, вполне хватит 380 вольт. Или сколько там в местной электросети. Подтянуться на передних лапах, одновременно с задними оттолкнуться от земли. Коготки шаркнули по бетону. Еще рывок. О, Господи, только не это. Виант замер на месте. В левое плечо ткнулся стальной шип. Ворота затянуты не просто проволокой, а колючей проволокой. Через каждые сантиметров 10 висят стальные шипы, и одна из них только что ткнулась в плечо. Вот так всегда. Виант осторожно сдвинулся в сторону. Судьба либо жестоко обходится с ним, либо не менее жестоко шутит. Да, в левое плечо уперся стальной шип. Только удара током так и не последовало. Виант поднялся на лапы. Любопытство — сильная вещь, да еще обида в придачу. Пусть самая нижняя проволока, как и все прочие, натянута на серых изоляторах, только Виант ткнул ее кулаком, тока в ней нет. Нет, ни 10 киловольт, ни 10 вольт, вообще ничего. По случаю боевой тревоги внешний периметр обесточили. Да и хрен с ними, Виант побрел прочь от проволочных ворот. Током не долбануло, и ладно. Так или иначе, но он вновь на территории военно-морской базы. Вблизи военный комплекс кажется не просто мертвый, а давно и основательно заброшенный. Ни шороха, ни лучики света, нет даже запаха людей. От бетонной дорожки и стен несет холодной сыростью. Шорохи, Виант повернул голову, шорохи все же есть. По левую руку за бетонным кольцом шумит маленький, но упорный и мощный электродвигатель. Ну, конечно же, бронекупол. Темная полусфера со связкой 4 крупнокалиберных стволов медленно вращается туда-сюда. Автоматическая установка бдит. Не дай бог, какая-нибудь цель отразится на экране рада. И вот тогда поток пуль весьма солидного калибра разнесет ее к чертовой матери. В голосе неясным образом заклубилась мысль. Виант тут же свернул в сторону бетонного кольца. Людей там не должно быть по определению. Но он крыса, у него может получиться. Легким галопом Виант заскочил на бетонное кольцо. О, Господи! Под лапами разверзлось маленькое ущелье. Оказывается, за первым, гораздо более пологим кольцом, находится второе, гораздо более узкое и низкое. Поэтому его и не видно с земли. Человек с его почти двухметровым ростом заметил бы, но только не крыса. Впрочем, неважно. Виант перепрыгнул через маленькое ущелье. Словно куль с мукой, Виант скатился по бетонному склону. Как на заказ, над головой натужно взвыл электродвигатель. Связка из четырех стволов завертелась с бешеной скоростью. Адский грохот долбанул по ушам. Бронекупол открыл огонь. «Только не это!» — Виант попытался было заткнуть уши. «Куда там?» Адский грохот легко пробился сквозь пальцы, едва не взорвал мозг. Бронекупол огрызается короткими очередями в сторону материка. Никаких огненных всплесков, никакого звона гильз, только грохот. Ну да, на полусогнутых Виант двинулся прочь от связки стволов. Современное электромагнитное оружие, никакого пороха, гильз и огнестрельных всплесков. Только лишь пули на бешеной скорости взрывают звуковой барьер. Все так же на полусогнутых, с горем пополам, Виант убрался как можно дальше от грохочущих стволов. Голова словно колокол, в который всадились десяток пуль из автомата, причем с близкого расстояния. Последняя короткая очередь и тишина. Звенящая тишина. Хотя слышно, как внутри бронекупола медленно замирает электродвигатель. «Ну же!» — Виант поднял голову. «Давай, ныряй под землю!» Буквально в 10 сантиметрах от края бронекупола узкая щель. Простое и надежное решение, когда не нужно. Автоматическая пулеметная установка прячется под землю. Двойные бетонные кольца надежно защищают ее от огня с земли. Мочить по бронекуполу прямой наводкой смысла нет. Слишком острый угол. Пули и снаряды будут просто отскакивать от первого бетонного кольца и самого бронекупола. А, почему он решил, будто через автоматическую огневую точку можно будет попасть в подземную часть базы? Виант тупо уставился на узкую щель. Ведь совсем не обязательно опускать бронекупол на большую глубину. Вполне достаточно метра от поверхности земли, даже половины метра, и толстой бетонной плиты. Проклятие! Виант вскочил на лапы. «Нужно драпать отсюда!» «Поздно!» Виант развернулся к внутреннему бетонному кольцу и даже успел, что было сил, подпрыгнуть. В этот же миг стальная площадка вместе с бронекуполом резко пошла вниз. Прыжок не получился. Вместо этого Виант на миг завис в воздухе и в ту же секунду рухнул обратно к основанию бронекупола. «Только не это!» Виант опять судорожно подпрыгнул. «Все равно поздно!» Передние лапы лишь бессильно царапнули край бетонной плиты. Той самой бетонной плиты, что двинулась в сторону, едва бронекупол пошел вниз. Еще мгновение платформа с бронекуполом резко остановилась. На миг инерция придавила Вианта. Над головой тихо прошуршала толстая бетонная плита. Виант поднял глаза. Прекрасного ночного неба с россыпью ярких звезд больше нет. Как будто и не было. Вианта обступила темнота.